Но что же все-таки теперь делать? Ведь я же не хотел показать ей, что нахожусь в тупике. Тогда, оставаясь внешне спокойным и решив, что, возможно, время укажет мне выход из этого положения, я спросил женщину, где находится ее дочь, здесь ли она. «Нет», — ответила мать, — «она дома. Это на расстоянии 1 километра отсюда, и мы можем полдороги проехать на машине, а потом нужно идти пешком». «Хорошо», — сказал я, — «скоро я освобожусь, и тогда пойду с вами». По пути она рассказала мне, что в течение последних 4 лет она вдова, что сын ее работает в крупном городе Дурбан, и что она живет теперь вместе с женой сына и со своей ненормальной дочерью. Когда мы, наконец, добрались до места, и я заглянул внутрь ее хижины, то от испуга и изумления громко воскликнул: «Да вы мне и половины не рассказали из того, что я здесь вижу!» В середине хижины у черных стоит столб, на котором держится соломенная крыша. Так вот, к такому столбу была привязана проволокой взрослая девушка. Проволока так глубоко врезалась в тело несчастной, что из образовавшихся разрезов струйками текла кровь. На руках и на теле виднелись бесчисленные рубцы и раны. Одни из них были уже зажившими, другие еще совсем свежие и кровоточащие. Эта безумная имела нечеловеческую, сверхъестественную силу. Она так страшно рвалась на своей привязи, что проволока, как нож, резала ее руки. При этом она, не переставая, говорила на каком-то чужом, непонятном языке. У зулу это не является чем-то необычным. Таких духов они называют зизуас. Если человек одержим этим духом, то он обладает способностью говорить непонятными языками, а также на различных иностранных языках, например, немецком, английском, индийском и так далее. «Давно уже она у вас так привязана?» — спросил я мать. «Последние 3 недели», — ответила она. «И все это время она говорит вот так, не переставая, днем и ночью. Она не ест и не спит. Если мы приносим ей еду, она хватает тарелку и швыряет ее об стенку». «Но почему вы не используете что-нибудь помягче, веревку хотя бы?» «Это бесполезно», — вздохнула женщина. «Мы уже все испробовали. Она разрывает на себе самые крепкие веревки. Если ей удается вырваться, она убегает, и тогда ее очень трудно поймать. Как дикий зверь бегает она от одного дома к другому. Забегая на поля и огороды соседей, она вырывает кукурузу, капусту и другие овощи, ломает и опустошает все на своем пути. А люди злятся. Мужчины прибегают с собаками и палками и ужасно избивают ее. Когда ее прогоняют, она убегает в горы и подолгу не возвращается. Идет дождь, и гремит гром, сверкают молнии, наступает холода, а мать не знает даже, где ее дочь». Женщина посмотрела на меня и со слезами на глазах спросила: «Можешь ли ты себе представить, что значит для материнского сердца иметь такое дитя? О, лучше бы ей умереть, чем так жить!» Немного успокоившись, бедная мать продолжала: «Моя дочь разрывает в клочья свое платье и другую одежду и голая бегает по улицам. При этом она очень опасна для окружающих. Если она кого-то кусает, то глубоко впивается в тело своими зубами и не разжимает их до тех пор, пока кто-нибудь другой не приходит на помощь ее жертве. Поэтому, завидев ее, люди прячутся и запираются в своих домах и хижинах. Тогда она убегает в школу. Дети в ужасе выпрыгивают из окон, спасаясь от нее. Директор школы собрал комитет, заявляя, что так дальше продолжаться не может». Плача, эта несчастная женщина показала мне свой пустой сарай и сказала: «У меня нет больше коров, овец и коз. То, что я не принесла в жертву духам, мне пришлось продать для того, чтобы заплатить колдунам, ведь они требуют много денег за свое колдовство. Но в конце концов и они сказали, что наши боги больше уже не могут мне помочь. Теперь я совсем обнищала. У меня нет больше денег. Мои силы тоже на исходе. Знаешь, проповедник, очень часто мне хотелось взять нож и собственноручно, хладнокровно перерезать горло моей дочери. Однако меня постоянно при этом что-то удерживало. Словно кто-то говорил мне не делать этого, потому что это большой грех. Тогда я хотела покончить со своей собственной жизнью, но меня снова остановила мысль о том, что же тогда будет с моим ребенком, кто после этого будет заботиться о ней. «О, как я рада тому», — закончила она, — «что нашла, наконец, человека, который служит живому Богу. Теперь у меня есть надежда, что моя дочь получит спасение и исцеление». Эти слова как нож вонзились в мое сердце. Я готов был плакать. В этот момент мне на память пришли слова Гедеона, с которыми он обратился к посланному ему ангелу Божьему. «Где чудеса, о которых рассказывали нам отцы наши?» Книга Судей 6.13. Внутренне я кричал к Богу, моля Его: «Господи, даруй это чудо, ведь Ты же силен освободить эту несчастную и исцелить ее». Пообещав этой женщине снова вернуться к ней, я пошел к моим друзьям и сотрудникам и, поделившись с ними пережитым, спросил их, согласны ли они вместе со мной молиться за эту девушку. Все охотно согласились на это, обещая ради такого случая оставить все свои дела. «Видите ли, — говорил я им, — мы уже 6 лет молимся о пробуждении, которого до сих пор так и не произошло. Кто знает, может быть, именно это и будет той самой искрой, которая нам нужна, чтобы зажечь огонь. Ведь если девушка будет исцелена, то это может стать началом пробуждения, потому что все племя от малого до старого знают о ней. О, какая бы это была победа для нашего Господа! Тогда все зулу познают, что Иисус есть единственно истинный Бог». После этого я поехал на ферму к своим родителям и спросил их, не могут ли они выделить комнату, в которой могла бы находиться сумасшедшая девушка в то время, когда мы за нее будем молиться. Отец и мать были согласны на это, и мы вместе с несколькими другими мужчинами доставили безумную в мой родительский дом. Все племя в округе уже знало и говорило об этом. Едва только эта девушка вошла в отведенную ей комнату, как тут же разломала находившиеся там стулья и перевернула стол. Тогда нам пришлось вынести из комнаты всю мебель, оставив там только кровать. После этого она попыталась сломать кровать, вырывая из нее пружины. Пришлось убрать и кровать, положив на пол соломенный коврик и одеяло. Последней акцией нашей подопечной было то, что она выломала оконные рамы, разбила стекла и согнула железную решетку. Через несколько часов эта комната выглядела как свинарник, в котором находилась не одна, а много свиней. 3 недели, день и ночь, мы постились и молились, но исцеление этой бесноватой так и не произошло. Все это время она, не переставая, пела сатанинские песни, которые тут же выдумывала сама. Люди, советуя, говорили нам, чтобы мы во время молитвы постоянно произносили имя Господа и призывали кровь Иисуса Христа, потому что тогда сатана убегает. Однако этот сатана не убегал. Наоборот, это одержимое тут же начало проклинать и хулить кровь Христа, такой ужаснейшей хулой, как это может делать только дьявол. Это было страшно и отвратительно. Раздевшись до нога, она сидела в своих собственных нечистотах и колотила голыми ногами о бетонный пол так, словно кто-то бил по нему огромным молотом, силясь разбить его. Так продолжалось многими часами, и издали можно было слышать этот ужасный топот, жуткий хохот и богохульные песни. Это было как веяние из преисподней. Через 3 недели силы мои были на исходе, и сам я был подобен нервной развалине. Я не мог понять происходящего. Мы делали все так, как учит нас Библия, но это не функционировало. Практика расходилась с теорией. Я чувствовал себя подобно ученым людям мира сего, которые верят в эволюцию, доказывая, что не существует Творца и нет никакого Бога. Такие люди утверждают, что миллионы и миллиарды лет тому назад мы были рыбами. Потом у этих рыб выросли ноги. В дальнейшем из этого развилась не только лягушка, но и обезьяна. Затем каким-то образом обезьяна потеряла свой хвост, дав начало возникновению человеческой расы на Земле. Они могли бы даже определить времена и периоды развития. Но удивительно, что при всем этом им постоянно не хватало одной мелочи, недостающего звена в цепочке эволюционного развития. Много лет тому назад у нас в Южной Африке был профессор Шмидт, который обнаружил одну рыбу, куликенс. Он был уверен, что нашел, наконец, недостающее звено эволюционного развития. Однако, к его великому разочарованию, это не подтвердилось. Точно так же чувствовал себя и я в моем положении. Все, что говорит Библия, теоретически было истиной. Однако на практике не подтверждалось. Это было для меня горькой пилюлей. Что я должен был теперь делать? Возвратиться к матери и сказать ей, что ее дочь не исцелена? Но ведь все племя в той округе знало, что христиане молятся за эту девушку. Они ведь слышали, как я проповедовал им, говоря: «Не ходите к колдунам, не жертвуйте ваших быков и коз духом. Иисус есть ответ на каждую проблему, поэтому идите к Нему. Иисус никогда не отказывает. Колдуны и идолы, да, но Иисус никогда». А что же теперь? Теперь я должен был пойти к матери этой девушки и сказать, что Бог нас обманул, причем не только нас, но и всех тех, кто имя Христа проповедует. Но разве я мог такое сказать? Изо всех сил мы молились: «О Господь, ведь дело идет не о нашем имени, а о Твоем имени, живого Бога, о Твоей власти и могуществе. Что скажут язычники, если она вернется назад такой же безумной? О, действуй Ты, Господи, соверши это чудо не ради нашей славы, а ради Твоего имени, ради славы Твоей». Однако наш отчаянный зов и наши молитвы были тщетны. Бог в небе молчал. Это было ужасно.